114. Матерь Агни-йоги. Что же я могу добавить? Разве то, что сыном своим хотела бы гордиться. Гордиться его твердостью, преданностью, мужеством и готовностью быстро и радостно следовать советам учителя. Сколько хороших слов написано было, но вера в непреложность слова владыки все же утвердить не смогла. Многое из обещанного не состоялось. И то же самое было обещано и мне. И все же вера моя, уверенность моя не поколебалась ни на йоту. Почему бы это? Сын мой, нужна преданность, безусловная и нерассуждающая. Мыслить, обдумывать и анализировать даваемое совсем не значит сомневаться и колебаться. Сомнение производит малодушие, когда величие великого сердца измеряется собственной малостью. Получается чудовищный разрыв между действительностью и очевидностью. И майя, порожденная самостью, являет свой обманчивый лик. Если любите, явите ту же степень любви и доверия к великому сердцу. Что было бы, если бы апостолы после смерти Христа стали бы терзаться сомнениями и неуверенностью вместо действия? Ведь даже и не узнали бы о земной миссии Великого Духа и не услышали бы об учении Его в Евангелиях запечатленном. Гоните малодушие, он смелым щитом.